Часть вторая. Никто, кроме нас. Глава первая. Тошик Брембоу, молодой 19-летний парень, сидел в густом кустарнике на берегу небольшого озера и торопливо натягивал мокрую одежду. Вот-вот должно взойти светило, и начнется второй день после побега из казармы. Не самый лучший день в его жизни. В армию консерваторов его мобилизовали всего 3 недели назад, и он вынужден был сменить черный пиджак учащегося технико-механического колледжа на бледно-зеленую форму пехотинца. За 3 недели суровый злопамятный капрал сумел выбить из него гражданскую линцу, но вот выбить заодно склонность к авантюрам и независимый характер не смог. Промучившись эти недели в запасном полку и хлебнув казарменной жизни, Брембоу решил, что служба не для него. А консерваторы, коалиционисты и монархисты пусть ищут дураков в других местах. Ему же хватит злых окриков и затрещин капрала, старой тяжелой винтовки, натиравшей плечо, и сногсшибательной вони нужников, коих Брембоу успел начиститься вдоволь. Бежал он вечером, выгодав подходящий момент, и до утра хотел отсидеться в лесу. Первая часть плана была выполнена, а вот со второй возникли проблемы. Ночью в лесу было холодно, сыро и страшно. В спешке Брембоу не захватил с собой ни спичек, ни зажигалки. Только документы, нож, 2 куска хлеба и яблоко. В результате к концу ночи он промок, продрог и расцарапал лоб до крови, когда рванул из-под дерева, услышав треск веток за спиной. Думал, что это гамгул, озерный медведь, учуял его и спешит к добыче. Под утро Тошик покинул опушку леса, чтобы выйти на тракт Хармак-Агремки. И в самом начале пути угодил в Харымгу, заросшую травой и осокой промоину, коих вокруг озер было видимо-невидимо. Из Харымги просто так не вылезти. Трава и осока держат пленника крепко, и дна не достать. Брембоу мучился долго, но в конце концов вылез, изрезав осокой руки и лицо, испачкав форму и едва не утопив ботинок. Дойдя до озера, отстирал китель и бриджи, вымыл лицо и заклеил наиболее сильные порезы листьями шаловника. Погони, которую он опасался, не было. Видимо, его уход не заметили или просто не стали тратить время на поиски. Так или иначе, но Брембоу теперь предоставлен сам себе. Это подняло ему настроение, и он хотел было уже вылезти из кустов, как вдруг заметил у леса людей. От озера до опушки всего 1000 грун. Толком не разглядеть, однако Тошик отметил, что люди в военной форме и при оружии. Скорее всего, командование полка все же послало погоню за беглецом, и теперь Тошику придется нелегко. Военных было 3. Они стояли у крайнего дерева и смотрели куда-то вдаль в бинокле. Искали его? Понаблюдав за ними еще немного, Тошик решил попробовать проскочить по впадинке к лесу, иначе его легко найдут, когда пойдут к озеру. Он лег ничком и пополз, вспоминая уроки капрала, вбившего в новобранцев пехотную науку матом, кулаком и прутом. Выходило плохо. Пряжка ремня цеплялась за траву, и без того мокрая одежда быстро вбирала в себя росу и холодила тело. Тяжелые ботинки взрывали землю, стебли били по глазам. Хорошо, что по краю впадины рос невысокий кустарник. Он хоть как-то скрывал неумелые маневры. А люди все стояли у опушки. Изредка поднимая голову, Тошик видел их. Стоят гады, смотрят, разговаривают. Один поднял руку и куда-то показывает. Остальные кивают. Он переоценил свои силы. Одолеть весь путь ползком было нереально. Запястье содрана кожа, колени и локти горят, грудь ходит ходуном, по лицу и спине течет пот. Вдобавок складной нож, что лежал в кармане бридж, изрядно натер бедро. Тошик осторожно поднял голову. Он прополз грун 40, а до цели еще около 100. «Бегом», — решил он. «Они сюда не смотрят, на дорогу пялятся. Может, проскочу». Выждав немного, Тошик встал на четвереньки и, сильно пригибаясь, побежал к деревьям. 2 раза спотнулся, пропахав носом землю, сильно ушиб руку, но успел добежать до деревьев. Эти с биноклями вроде не заметили, и то хорошо. Чуть переведя дух, Тошик бросился дальше в лес, уже не глядя по сторонам. Зацепил ногой корень и со всего маху упал на землю. Яркая вспышка сверкнула перед глазами, и тут же все померкло. Он даже не успел испугаться. Серьезное дело началось с курьеза. Впрочем, курьезом он стал потом, а сперва был нешуточный испуг. Прыгнули в лес, неподалеку от ручья, где были целые заросли малины. Семен Медведев шел к крайним слева и угодил в эти самые заросли. Ноги вместо твердой земли встретили податливую мягкость. Порядком нагруженный Семен едва не потерял равновесие и выпустил из руки баул. Не успел он глянуть под ноги, как снизу раздался грозный рык, а перед глазами возник черный силуэт. Силуэт ломанулся прочь, продолжая реветь. Семен тоже заорал. В полутьме он все же разглядел, на кого прыгнул. Это был медведь. Местный Топтыгин, видимо, лакомился ягодами, устал и прилег переварить съеденное. А тут с неба незваные гости. Любой на его месте заревет и рванет прочь. Бойцы мгновенно попадали в траву, взяли на изготовку оружие и проводили медведя офигевшими взглядами. «Ух ты!» — только и смог вымолвить Семен. Зверь врубил предельную скорость и помчался прочь. Но через 30 шагов вдруг скакнул не в попад, задел боком дерево и упал. Титов взял медведя на прицел и негромко скомандовал. «Семен со мной, остальные на месте. Оружие наготове. Глянем». Оружие не пригодилось. Медведь не подавал признаков жизни. Однако разведчики не спешили подходить. Найденные жердиной потыкали в бок зверя. Осторожно, потом смелее. Ноль эмоций. Потом Семен подошел ближе. «Сдох, Мишка!» — доложил он через минуту. «Да ну». «Вот и ну, от испуга. Сердце не выдержало». Титов подошел вплотную, тронул носком ботинка мохнатую голову. «Похоже, что медведь может вот так просто умереть, он слышал. Сердце у зверей не такое крепкое, внезапный испуг способен надорвать его. Что, собственно, и произошло». «О, черт!» — сплюнул Семен. «Хорошее начало!» Медведя было жалко. Ни за что погиб зверюга. Ну что ж теперь. «Петр, Василий, на разведку. Остальные к ручью», — скомандовал Титов. Сорокин и Бигмер, сбросив груз, исчезли за деревьями. Остальные потащили тяжелые баулы к ручью. Там было удобное место для бивака, вода рядом и со стороны не видно. Разведка вернулась через 15 минут. Первая новость — прыгнули в нужную точку. Вторая — вокруг никого, тихо. Третья — дорога, помеченная на карте как тракт Хармак-Огремки, видна в бинокль. Она где-то километрах в трех. Хорошо различимы телеграфные столбы, высокая насыпь и разметка — деревянные столбики. До Хармака по прямой 15,5 ларков. Тьфу, 17 километров. Не сразу перешел с местного на земной стандарт Титов. По идее, здесь тыл, никаких активных боевых действий нет. Войск тоже нет, все силы сейчас на фронтах. Но тыловые подразделения присутствуют. Задача номер один — автомобиль. «Солнце всходит», — заметил Сорокин. «Подождем немного и пойдем». «Так и сделаем. А груз оставим здесь», — принял решение Титов. «Сделаем схрон. С собой берем оружие и минимум продуктов. Сюда же и вернемся». Схрон вырыли быстро, спрятали в нем баулы, замаскировали. Отдохнули минут 10 и двинули к опушке. Сорокин и Бигмер уже знакомой дорогой вели группу. На краю леса встали. Титов с Сорокиным вышли из-за деревьев и стали разглядывать окрестности в бинокль, заодно решая, куда идти. В Месенг соваться сразу вроде не с руки. С другой стороны, только там и можно найти машину. «Не факт, что продадут», — размышлял Петр. «Военное время, все грузовики на счету». «В Сервиане хорошо развита автомобильная промышленность», — заметил Титов. «И легковушек, и грузовиков хватает. Не думаю, что все настолько строго. И потом, чем дальше от фронта, тем легче договориться с тыловиками. Сунем пару золотых побрякушек, отдадут машину. Да еще канистру бензина добавят». «Попробуем!» — не стал спорить Сорокин. «В крайнем случае, на выезде из города кого-нибудь поймаем. У нас нет времени устраивать торги». Они разговаривали еще минут 5, поочередно смотря то на тракт, то на озеро. А потом к ним подошел Бигмер. «Командир, продолжайте смотреть по сторонам», — произнес он. «И не оглядывайтесь». «Что, местные?» — сразу сообразил Титов. «Да, засекли кого-то». «Далеко?» «Грунт 100, метров 100 с небольшим. У озера. Ветра нет, кусты шевелятся». Сорокин, как ни в чем не бывало, поднял бинокль и стал рассматривать тракт, потом поле. «Что делать будем, командир?» — спросил он. Титов не спешил с ответом. Тоже посмотрел на тракт, потом в другую сторону. И при переносе взгляда успел зацепить озеро и кустарник. Не такой уж густой, да и невелик, больше одного вряд ли укроет. «Вася, топай обратно, скажи Андрею и Казимиру, пусть подберутся к кустарнику. Видишь, низинка идет от опушки?» «Да». «Вот по ней. Надо разглядеть, кто там. Шума не поднимать. Не думаю, что целый отряд. Хорошо бы живым спеленать. Приказ передашь и возвращайся». «Понял». «Черт, вот невезуха с самого начала!» — досадливо протянул Сорокин. «То медведь под ногами попал. Теперь какой-то местный. Не засада ли?» «Вряд ли. Для этого надо точно знать, что мы идем, и знать место высадки. Думаешь, эти негритосы, негридяне не могли узнать?» «Да черт их разберет», — пожал плечами Титов. «Если бы они знали, уже покрошили бы нас. Ладно, сейчас выясним, кто там сидит». Все вышло чуть иначе. Местный любитель посидеть на зорьке у озера сам попер по низинке к лесу. И так активно пер, что было заметно издалека. Разведчики, Шердин и Астахов сразу поняли, что перед ними не опытный боец, а новичок, и решили брать его в наиболее удобном месте. Дали пройти в лес и на тропинке перехватили. Все произошло быстро, четко, как на тренировке. Шердин дал подножку, а когда местный какой-то молодой шкет в форме грохнулся в траву, Астахов прыгнул сверху и в полсилы приложил кулаком по затылку. «Готов». Возвращение сознания сопровождалось не очень приятными открытиями. Во-первых, болел затылок. Не так, чтобы очень, но все же. Во-вторых, непонятно, с чего пересохло горло. В-третьих, руки были связаны за спиной. Ну и главное, перед собой Тошек видел тех самых военных, от которых хотел удрать. «Удрал» называется. За дезертирство расстрел. В лучшем случае, конфузная команда. Что немного лучше расстрела. Здесь свои прихлопнут, а там противник. В первой же штыковой атаке. Обидно. Думал, уйду. Хотелось плакать и кричать, но Тошек молчал, боясь рассердить военных еще больше. Военные стояли в нескольких шагах от него и о чем-то разговаривали. Из-за шума в голове Тошек не особо разбирал слова, а когда прислушался, то понял, что говорят они не на остенском наречии, даже не на общесервианском, и на матаманский, дарийский языки не похожи. Кто же это тогда? Наемники из-за Сабара? Фестарана? А может, и вовсе из Рикостана? Говорят, целая бригада высадилась в Баскерском порту, привезла с собой уйму оружия и боеприпасов, даже бронемашины. Форма у них явно чужая. И вместо сапог ботинки со шнуровкой. Оружие тоже незнакомое. Но что им надо от него? И как они вообще здесь оказались? Тошек усиленно соображал, но ничего путного в голову не приходило. Зато за нозой сидела мысль. «Убьют прямо здесь». От такой мысли зубы начали бить дробь, а по спине пробегали мурашки. Он уже мысленно простился с жизнью, когда один из наемников подошел ближе и на чистом остенском наречии произнес: «Ты меня слышишь, малый?» Пацан стучал зубами, как испанская танцовщица кастаньетами, и потел, словно в парилке. Однако это не мешало отвечать на вопросы довольно связно, а главное, быстро. Если бы еще не икал и поминутно не просил не убивать, все было бы замечательно. 4-й запасной полк расквартирован на окраине Мессинга. Из состава на сегодняшний день в наличии только 2 учебные роты и командование полка. 4 роты позавчера отбыли на фронт, новые пока не набирали. Кстати, батальонного звена нет. В полку всего 6 рот. Типичная структура запасных, учебных и вспомогательных полков. На вооружении старые винтовки, всего 2 ручных и 1 станковый пулемет, пушек нет, есть лошади, автомобили, но их мало. Командир полка — майор Нур Шеррот. Нур — это приставка в фамилии дворянина, как на земле фон, де, выходец из старого аристократического рода, как болтают сержанты, тайный приверженец монархистов. Видимо, поэтому Шеррота держит подальше от передовой, тем более от Северного фронта. Других частей поблизости нет, кроме охраны электростанции. Но та состоит из народной милиции, а это несерьезно. Возрастные дядьки и нестроевики, годные только бородами беременных баб пугать и шептунов под лавку пускать. Последние слова пленник явно повторил за своим капралом или сержантом. Его оставили в покое, дали глотнуть из фляги. Там настоящий армянский коньяк, Семен Медведев прихватил с собой. А сами отошли подальше обсудить ситуацию.